Священномученик Феодорит. Священномученик Феодорит был пресвитером и хранителем церковных сосудов Соборной Церкви в Антиохии. Император Юлиан Отступник, заняв престол Византийской империи, начал гонения на христианство и повелел изымать церковные ценности в императорскую сокровищницу. Святой Феодорит бесстрашно обличал императора и его дядю, правителя Антиохии, предсказывая им скорую смерть за святотатство. Он был подвергнут жестким пыткам, однако бесстрашно защищал веру Христову и был за это обезглавлен. Предсказание святого вскоре сбылось. Правитель в муках скончался от тяжелой болезни, а император Юлиан погиб в походе против персов.